Часть десятая. За опущенными жалюзи садилось солнце. Теперь я хорошо чувствовала наступление вечера. Еды мне больше не давали, но оставили бутылку воды и трубочку, через которую я время от времени посасывала тепловатую жидкость с привкусом железа. В туалет меня вели под конвоем. Феликс предупредил, что вырубит меня при малейшей попытке к бегству, и посоветовал не делать резких движений. Я и не собиралась. Понимала, что против Лугару у меня нет шансов, да и не обучена я самообороне, разве что могу оглушить врага своим визгом. Мы прошли по широкому коридору, чьи стены покрывала грязная керамическая плитка, местами отпавшая, а пол состоял из бетонных плит, многие из которых потрескались и раскрошились. Потолок терялся на высоте нескольких метров. Запыленные узкие окошки, расположенные прямо под ними, почти не пропускали света, но я теперь прекрасно видела и в полутьме, и не только видела. С тех пор, как я очнулась, у меня в несколько раз обострились обоняние и слух. Вдоль коридора располагались огромные дверные проемы, в которых виднелись помещения необъятных размеров. Они совсем не освещались, в них царило захолустье и темнота, но из них тянуло едва заметным запахом молока. Кажется, я начинала понимать, что это за место. «Мы на закрытом молочном заводе?» – предположила я вслух. Феликс хмыкнул. «Вряд ли это тебе поможет сбежать. Здесь бетонный забор 2,5 метра, еще с советских времен, и наши парни охраняют территорию». «Я и не собираюсь бежать», – фыркнула я в ответ. «Сейчас я уже не боялась. Наоборот, после мысленного разговора с Анджием я чувствовала себя намного увереннее, будто мой Лугару передал мне часть своих сил, интересуясь из женского любопытства. Разве забыл, что я согласилась играть в вашей команде? Заткнись, ты меня раздражаешь. Ненавижу человеческих сучек». Я закусила губу, а внутри меня вспыхнуло такое неудержимое желание развернуться и врезать этому гаду, что я с трудом удержалась от того, чтобы не привести его в исполнение. «Туалет!» почти прошипел он и ткнул меня пальцем в спину. Я толкнула узкую деревянную дверь, выкрашенную белой краской. Быстро обежала взглядом просторное помещение с отбитым кафелем, подмечая каждую мелочь. Несколько кабинок в ряд, оторванные дверцы, вырванные раковины. Единственное окошко под самым потолком, закрыта решеткой из толстых арматурин. Везде грязь, черепки, битый кирпич и обрывки каких-то бумаг. В коридоре было намного чище. «Давай!» – Феликс подбородком указал на кабинки. «И без глупостей!» «Ага!» – буркнула я себе под нос. «Боишься, что провалюсь в унитаз?» Я прошлась вдоль помещения, заглядывая в кабинки. В большинстве из них унитазов либо не было вообще, либо они были разбиты и осколки валялись тут же. Но в последнем мне повезло. Даже дверь имелась, хотя и болталась на одной петле. Мой надсмотрщик проявил сознательность и остался стоять у входа. Буквально через пару секунд запеликал его телефон. «Пан Бронич», — услышала я удивленный и подобострастный голос Феликса. «Все нормально, я отвел ее в туалет». «Нет, никаких проблем. Понял вас, возвращаемся». А потом он грубо крикнул уже мне: «Вылезай давай, хозяин уезжает и забирает тебя с собой». Я поскорее натянула штаны. «Что еще? Куда он хочет меня забрать? Если бы я только могла связаться с Анджием и предупредить его». Я даже застонала от бессилия и злости и вдруг почувствовала, как что-то дернулось во мне. Вернее, ощущение было такое, будто кто-то резко дернул за веревку, которой меня обвязали. Основательно так дернул, едва не свалив меня с ног. Я порадовалась, что стенка кабинки скрывает меня от бандита, и быстренько сосредоточилась на своих ощущениях. Да, это было оно. То самое чувство единения, которое я испытывала во время поисков Анджи. Будто оба мы связаны одной невидимой нитью, которая сейчас ощущалась как прочный канат. И в этом канате явственно светились золотистые нити, те самые, что соединяли меня с двумя крошечными огоньками в моем лоне. «Анджи!» – мысленно шепнула я в темноту и замерла, не надеясь на ответ, но всем сердцем ожидая его. «Анджи!» Я не знала, услышит он меня или нет, ведь до этого я ни разу не звала его сама. Но удача, видимо, была на моей стороне. я услышала спокойный голос моего Лугару. Такой четкий, точно его обладатель стоял прямо за тонкой стенкой кабинки. И мне сразу стало намного легче, будто с моих плеч свалился огромный камень. «Оля, ничего не бойся, я уже рядом». Всего несколько слов, но они вернули мне уверенность. Я выглянула из кабинки. Мой надсмотрщик меланхолично разглядывал свои ногти. Но едва я показалась, как он окинул меня внимательным взглядом и недовольно буркнул. «Идем». Я почувствовала себя сильнее, когда поняла, что могу спокойно общаться с Анджием, а Феликс так ничего и не заметит. В коридоре мужчина пропустил меня вперед, а сам пошел за моей спиной, практически дыша мне в затылок. И кисловатые нотки в его зверином запахе раздражали меня, точно назойливые мухи. Какое-то воспоминание крутилось перед глазами, не давая покоя, и оно было связано с этим запахом и этим Лугару. «Ты на заброшенном заводе?» – уточнил Анджи. «Можешь сказать, где именно тебя держат?» Я едва сдержала нервный смешок в туалете. «Шутишь?» – в его тоне мелькнула и пропала улыбка. «Кто рядом с тобой? Сколько их?» «Не знаю, я видела только этого Бронича. Но он ушел, а меня отвел в туалет какой-то Феликс». «Феликс?» – спокойный голос сорвался на рык. «Да, но я сейчас не знаю, куда он меня ведет. Ему позвонил этот Бронич. Кажется, меня хотят увезти». «Куда?» – мне показалось, что он заскрежетал зубами. «Еще не знаю. Анжи, где ты? Я так боюсь». «Стой!» – раздался над ухом грубый окрик. «Глухая, что ли?» Я резко остановилась и недоуменно глянула на говорившего. За мысленным разговором я даже не заметила, как мы прошли до конца коридора и оказались на широкой лестничной площадке. Кто-то запасливый срезал здесь перила, некогда державшиеся на металлических прутьях. От них остались лишь короткие штыри с облезлой краской, сквозь которую проступила ржавчина. «Под ноги смотри, свалишься по дурости, а мне отвечать». «Смотрю», — ответила я тихо и спокойно, стараясь не привлекать лишнего внимания. «Иди ближе к стене». Он опять ткнул меня куда-то под ребра. Но на этот раз, кажется, это был не палец. Мне в нос ударил резкий запах солидола и машинного масла. Я послушно шагнула в указанном направлении и скосила глаза в сторону своего конвоира. Сердце пропустило один удар, а потом забилось в два раза быстрее. Тело моментально покрылось холодным потом, а дыхание перехватило от испуга. В правой руке у Феликса тускло поблескивал вороненый ствол, и что-то подсказывало мне, что это не игрушка. «Боишься?» – протянул мужчина, поймав мой взгляд и осклабился. «Не ссы, не трону, пан Бронич запретил, разве что в целях профилактики. Но...» – он перестал скалить зубы и опять ткнул меня стволом под ребро. «Шевели палками!» Я двинулась вниз по лестнице, машинально переставляя ноги. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Мысли путались, связь с Анджием оборвалась, и на ее месте чувствовалась пустота. Я поняла, что опять осталась одна, без поддержки, а за моей спиной идет вооруженный бандит. И вряд ли в его пистолете холостые патроны. Машины неслись на предельной скорости, какую только позволяли развить условия. День сменился вечером, когда они пересекли границу Полтавской области и свернули на дорогу, ведущую по направлению к ее центру. Янош повернул к себе экран GPS-навигатора. Через 50 километров будет развилка. Грунтовая дорога ведет через поля. Это и есть наш молокозавод, а вторая проходит через какое-то село, но оно дальше. «Она не в селе», – показал головой Анджей. «Я чувствую ее гораздо ближе. Если здесь нет больше никакого жилья, хутора, АЗС, складов или элеватора, то она вполне может оказаться на том заводе. Больше негде». Спустя время джип притормозил у развилки. На грязном снегу отчетливо выделялись протекторы иномарок, проехавших здесь не так уж давно. «Это оно», – удовлетворенно подтвердил Янош. «До завода 5 километров». Судя по карте, он обнесен стеной. Въезд с двух сторон. И там открытая местность. Что делать будем? «Бросать машины и возвращаться к природе», — усмехнулся Анджи, выжимая стартер. «И сделать это нужно прямо сейчас». Оба автомобиля, следовавшие за доджем, повторили маневр. Следовало убрать машины подальше от случайных глаз. И для этого как нельзя лучше подходил небольшой перелесок, отделявший заснеженное поле от дороги. Джипы проехали чуть дальше в сторону, затем свернули с трассы, осторожно пересекли пространство между дорожным полотном и деревьями и въехали в густые заросли, голые ветки которых переплелись в сплошную стену, лишь кое-где имевшую просветы. Здесь Анджи окончательно заглушил двигатель и начал молча снимать с себя одежду. Янош без лишних вопросов последовал его примеру. В соседних машинах еще четыре лугару повторили за ними. На таком коротком расстоянии ничто не мешало Альфе отдавать мысленные приказы членам его стаи, чем он и пользовался. Ни единого звука не было произнесено, начиная с того момента, как они свернули с дороги. Им больше не нужны были слова. Спустя 5 минут из машин на морозный воздух шагнули 6 обнаженных мужчин. Высокие, широкоплечие, с развитой мускулатурой и непривычно смуглой для этого времени года кожей. У каждого на груди виднелся кулон в виде волчьего клыка, оплавленного в серебро, а по спине вдоль позвоночника спускалась узкая полоска мягкой шерсти. И лишь у одного змеился от шеи и до самого паха, закрывая бедро, черный узор клановой татуировки, признак Альфы. Мужчины молча припали к земле, становясь на четвереньки, и тут же по локти утонули в натоптанном снегу. Все 6 тел объяло легкое, едва заметное золотистое свечение, больше похожее на туман, пронзаемый солнечными лучами. Трансформация ломала кости, вытягивала мышцы, сокращала сухожилия, перекраивала человеческие тела на собственный лад, превращая людей в лесных хищников, делая их обоняние острее, зрение и слух четче в несколько раз. Спустя всего 5 минут вместо 6 мужчин между деревьев мелькнуло 6 матерых волков, которые неторопливой трусцой один за другим направились в сторону заброшенного молокозавода. Впереди, напряженно внюхиваясь в морозный воздух, бежал огромный черный зверь. Шерсть на его загривке стояла дыбом, а в глазах цвета меда светилась неприкрытая ярость. У подножия лестницы нас ждали 2. Я увидела их сразу, едва ступив на последний пролет. На этот раз обострившийся нюх не обманул меня. Это были лугару. Оставался еще с 10 ступенек. Засыпанная строительным мусором лестничная площадка переходила в узкий коридор, скрытый в темноте. А почти у самого проема стояли мужчины, расслабившись и прислонившись к стене. Оба в похожих кожаных куртках с меховым воротником и в черных джинсах. Но стоило нам появиться в поле их зрения, как они резко дернулись в нашу сторону, шумно принюхиваясь и издавая еле слышное рычание, как собаки перед нападением. Я с опаской оглянулась на Феликса. Тот остановился на полушаге и теперь внимательно изучал нежданных гостей. Пару секунд они сверлили друг друга напряженными взглядами. Затем один из незнакомцев произнес с неприкрытым презрением. «Хозяин передал, что девушка едет с нами». «Как с вами?» – нахмурился Феликс. Второй тут же сделал молниеносный бросок в нашу сторону. Но едва он достиг нижней ступеньки, как мой конвоир обхватил меня за талию и одним рывком прижал спиной к себе. «Мы так не договаривались», – прошипел он, прикрываясь мной как щитом. Оба незнакомца замерли, не спуская с него настороженных глаз. Я испуганно вскрикнула, когда дуло пистолета уперлось мне примехонько под грудь. Ноги ослабли, я покачнулась, почти теряя сознание, и лишь крепкая рука лугару удержала меня от падения. Он с шипением дернул меня, вжимая в себя еще сильнее. Вороненая сталь уткнулась куда-то между ребер, причиняя острую боль. Мне показалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, так оно колотилось. В голове все мысли смешались в сплошной клубок, а тело начало бить мелкая дрожь. Это было ощущение дежавю, ведь совсем недавно, всего несколько дней назад, я уже замирала от страха, когда охотник на оборотней тыкал пистолетом мне в висок, И вот опять я на мушке. Только на этот раз уже оборотень собирается меня пристрелить. «Не советую приближаться, Лукаш», — будто выплюнул Феликс над моей головой. «Девушка пойдет только со мной. Это моя заслуга, что она здесь». «Не переживай, тебе заплатят». Тот, что стоял у стены, осклабился, сверкнув в полутьме идеальным прикусом. А вот другой, которого назвали Лукашем, по-волчьи задрал верхнюю губу, и я услышала тихий, предупреждающий рык. «Не зли моего брата, ты же знаешь, он нестабильный. Отдай человечку». «Разве что ее труп», — выдал Феликс и толкнул меня вперед. Дальше все произошло в считанные секунды. Я с визгом полетела вниз по лестнице, судорожно размахивая руками и пытаясь остановить падение. Забыла, что перила отсутствуют. Лукаш бросился мне навстречу, взлетел по ступенькам, собираясь меня поймать. Его брат с рычанием выхватил пистолет. И тут грохнул выстрел. Еще один и еще. Над моей головой одна за другой просвистели пули. Лукаша откинула в сторону, туда, где торчали остатки перил. Как в замедленной съемке, его тело задержалось на краю, и он с громким воем рухнул вниз. Я врезалась в чью-то каменную грудь. Чужие руки поймали меня, оторвали от пола, и брат Лукаша крутанулся на месте, прикрывая меня своей спиной от озверевшего лугару, который не прекращал стрелять. Я вцепилась в куртку бандита, понимая, что сейчас только он может меня спасти. Откуда-то со стороны коридора раздался всего один выстрел, прозвучавший подобно грому. И мимо нас по ступенькам скатился Феликс, завывая и скаля клыки. Еще один выстрел из темноты, и тело лугару подкинуло вверх и ударило об пол. Феликс упал лицом вниз, дернулся и затих почти у самых моих ног. Я, как во сне, опустила взгляд и едва слышно вздохнула, собираясь лишиться сознания. Чужие руки удержали меня на ногах. Спину моего несостоявшегося убийцы разворотило так, что одежда превратилась в ошметки. Плоть представляла собой кровавое месиво, а сломанные ребра торчали наружу. «Я думал, он будет умнее», — процедил знакомый голос, и на лестничную площадку из темноты коридора шагнул сам Бронич. В руках он держал винтовку, похожую на ту, которой угрожали Анджию охотники за головами. «Стефан, Лукаш жив? Надо уходить». Меня тошнило. Впервые в жизни я увидела действие разрывных пуль. И, надо признаться, это зрелище не для слабонервных. Машинально цепляясь за куртку лугару, я пыталась отдышаться и справиться с бунтующим желудком, которому именно в этот момент приспичило избавиться от обеда. Позади нас послышался полустон-полувздох, больше похожий на поскуливание дикого зверя. Из-под лестницы вышел Лукаш. Покачиваясь, будто пьяный, согнувшись в три погибели и зажимая рукой быстро зарастающую рану в боку. «Ты в норме?» Бронич только мельком взглянул на него и вновь уставился на меня. «Все нормально», — ответил мужчина. «Я в тебе не сомневался». Главарь пристально изучил мою скорченную фигуру, перекошенное позеленевшее лицо и, по всей видимости, остался доволен увиденным. «Значит так, девчонку на улицу и в машину. Отвечайте головой и шевелитесь, у нас мало времени». «А с этим что?» Лукаш презрительно пнул ногой тело Феликса. «Собаке собачья смерть. Бросьте его здесь. Думаю, скоро сюда прибудут гости. Пусть они попрощаются со своим соплеменником». И Бронич недобро осклабился. Я искоса взглянула на него, догадываясь, что это могут быть за гости. Значит, он тоже думает, что Анджей идет за мной. Ну, конечно же, он ведь сам Лугару, и ему наверняка известно действие ментальной связи внутри пары. Как бы я ни клялась, что играю на его стороне, он-то понимает, что звериные инстинкты Анджея сильнее моего человеческого рассудка. «Даже не думай». Бронич многозначительно покрутил винтовку перед моим носом. «Одной этой пули достаточно, чтобы отправить к праотцам самого сильного альфу. Я позаимствовал эту красотку у наших общих друзей, охотников. Мертвым оно все равно ни к чему». «Им оно не помогло», — тихо пробормотала я, не сводя глаз с черного дула, которое смотрело сейчас прямо мне в лицо. Палец Бронича лежал на курке. Одно неосторожное движение, и моя голова взорвется, как переспелый арбуз. Но, странное дело, страха больше не было. Наоборот, во мне точно проснулось какое-то новое существо. Холодное, расчетливое, хищное, единственной целью которого было выйти живым из этой переделки. «Много болтаешь, давай топай!» Главарь указал дулом на коридор, исчезавший в абсолютной темноте. Я молча подчинилась. Стефан, который меня держал, отступил, позволяя своему хозяину самому ухватить меня за руку повыше локтя. Теперь я шла впереди, радуясь, что вижу в темноте. За мной, почти вплотную к моей спине, Бронич с винтовкой наперевес. С двух сторон нас прикрывали Лукаш и его брат, оба с оружием в руках. Все трое напряженно внюхивались в воздух на каждом шагу, будто вот-вот ожидали нападения. И по их поведению я поняла, что Анджи уже близко. Они чувствовали его приближение, и это заставляло их нервничать. Коридор закончился огромным пустым ангаром. Здесь дневной свет с трудом проникал сквозь пыльные окна над потолком, но его было вполне достаточно, чтобы осветить картину разгрома и запустения. Наверное, когда-то здесь был гараж для грузовых автомобилей, потому что в бетонном полу черными провалами зияли смотровые ямы, а выход закрывали металлические ворота, покрытые потускневшей коричневой краской. Мы пересекли помещение и приблизились к выходу, шагая прямо по битому кирпичу, осколкам стекла и обрывкам бумаг, которые время от времени шевелил ветер, залетавший в разбитые окна. Запахи бензина, машинного масла и выхлопных газов давно въелись в бетон и металл, и здесь невыносимо воняло. Даже Лугару недовольно прикрывали носы. Бронич кивнул на ворота. Лукаш тут же шагнул вперед, лязгнул металлическим засовом, со скрежетом выводя его из паза. Тяжелая железная створка, слегка заржавевшая по краям, с натужным скрипом пошла в сторону, впуская в помещение полоску яркого дневного света. Я невольно зажмурилась, когда он ударил по глазам, и почувствовала, как меня нетерпеливо толкают в спину. «Заснула?» – прошипел Бронич мне на ухо и практически поволок за собой к выходу, все так же до боли сжимая мое предплечье. На пороге он немного замешкался, подозрительно оглядывая открытую площадку, ограниченную лишь стенами здания и высоким бетонным забором, до которого было 50 метров. Лукаш и Стефан выскользнули первыми и уже стояли в 10 шагах от нас, держа пистолеты на изготовку. А слева от выхода, почти под самой стеной, примостился серебристый автомобиль. Джип, но не такой, как у Анджия. Я плохо разбираюсь в машинах, но, кажется, это была Тойота. «Шагай!» Меня вытолкнули из ангара на улицу. Легкий морозец тут же охватил мое тело, пробираясь под вязаный кардиган. Яркое солнце слепило глаза. Невыносимо искрился снег. Но все это были лишь мелочи, не стоящие внимания. Потому что именно сейчас во мне словно натянулась струна, и чувство ожидания достигло своего предела. Какой-то внутренний голос шептал мне: «Подожди, подожди, вот сейчас, еще мгновение». И я застыла, напряженно внюхиваясь в морозный воздух и ожидая чего-то неизвестного. «Давай к машине и без лишнего героизма». Бронич подтолкнул меня вперед. Я неуверенно сделала шаг, другой, не веря, что сейчас все так и закончится. Он просто запихнет меня в машину и увезет. А как же мое спасение? «Вон они, быстро!» – заорал один из Лугару и тоже бросился к машине. За ним и второй. Я оглянулась. Метрах в 200 от нас, на другой стороне площадки, виднелся широкий проем в бетонном заборе. За ним простиралось заснеженное поле, перечеркнутое двойной колеей, уходившей куда-то влево. И сейчас по этому полю к нам очень быстро приближалось несколько темных точек. Это были не люди, а волки, несущиеся во весь опор. Лукаш и его брат бежали к машине. Волки были еще слишком далеко, чтобы стрелять в них, да и Анджи нужен был своему врагу только живым. Бронич с грязной руганью ударил меня прикладом в спину, побежал следом за своими приспешниками, практически волоча меня за собой. Я уперлась ногами в землю, оставляя позади себя две глубокие борозды в рыхлом снегу. Сдаваться просто так я не желала. Мужчина резко обернулся. Его перекошенное злобое лицо заставило меня тихо пискнуть от ужаса. Если до этого Анджи продемонстрировал мне эффект трансформации на своих руках, то теперь я видела перед собой оскаленную волчью морду вместо человеческого лица. Монстр с рычанием клацнул зубами у меня перед носом. Я лишь чудом успела увернуться. Меня обдало зловонным дыханием из его пасти, и к горлу вновь подкатил приступ тошноты. «Убью!» — провыло монстроподобное существо, надвигаясь на меня. Это был уже не человек, а чудовище из фильма ужасов, все еще стоящее на двух ногах, но очень быстро теряющее человеческий облик. И в этот миг мой разум как будто взорвался одним единственным словом «Беги!». И я побежала. Прыгнула в сторону, вырывая руку из цепкой хватки оборотня. Споткнулась о камень, скрытый под снегом. Полетела лицом вниз. И тут будто какая-то дикая сила ворвалась в мой мозг, наполнила тело, отсекая все человеческое и мгновенно пробуждая инстинкты. Я успела сгруппироваться в полете, упала на бок, перевернулась, вскочила на ноги и рванула вперед, не разбирая дороги. Позади меня звериное рычание, отборный мат, крики боли и выстрелы смешались в чудовищной какофонии, а я неслась со всех ног, куда глаза глядят, и даже не слишком понимала, что делаю. Мое тело жило своей собственной жизнью, управляемое одними инстинктами, в то время как разум завывал от страха и жался по разным углам. Мои ноги легко пружинили, отталкиваясь от земли. Морозный воздух врывался в легкие, наполняя их кислородом. Слух, зрение, обоняние – все обострилось до предела. Каждая мышца, каждое нервное окончание работало сейчас на сверхчеловеческих возможностях. Во мне словно открылось второе дыхание. За несколько мгновений я пересекла площадку, подгоняемая рычанием монстра, в которого обратился Бронич. Передо мной выросла двухметровая бетонная стена, но даже она не заставила меня снизить скорость. Как герой фантастического фильма, я легко взбежала по ней, не вполне осознавая собственные действия. Ухватилась руками за край и одним движением перекинула тело на другую сторону. Ноги по колено вошли в рыхлый снег. Я упала на бок, кувыркнулась, увлекаемая инерцией, вновь вскочила на ноги и помчалась вперед. Впереди, на другом конце поля, темнел перелесок, и проснувшийся инстинкт гнал меня именно туда. Я летела на такой скорости, что ветер свистел у меня в ушах. Ноги увязали в снегу, но даже это не могло меня задержать. За спиной гремели выстрелы. Мне было страшно оглянуться и посмотреть назад. В этот момент я старалась не думать о том, что происходит за бетонным забором. Я просто неслась вперед. Я ворвалась в перелесок, не разбирая дороги, напрямик через кусты и молодые деревца. Едва не напоролась глазом на сук, лишь в последний момент успев поднырнуть под него. И тут же меня по лицу хлестнула ветка. За шиворот упал ком снега. За моей спиной кто-то натужно дышал, нагоняя меня, треща сучьями и ломая кусты. Я взвыла и прибавила скорость. Перепрыгивая через поваленные деревья и петляя, как заяц, я все дальше углублялась в зимний лес, пока на моем пути не разверзся темный провал. Это было русло реки, точнее, речушки или даже ручья, метра три шириной, не больше. Берега ее покрывали свежие сугробы, а вот бурный поток стремительно скакал по камням, будто в самый разгар весны. У меня не было времени искать обходные пути. Мои ноги несли меня только вперед. На пределе своих возможностей я оттолкнулась от земли, молясь лишь о том, чтобы все получилось. Мое тело взвилось в воздух, будто камень, выпущенный из пращи. Всего один миг полета, и я уже на другом берегу, валюсь в снег и кубарем лечу куда-то под откос. Законов физики никто не отменял, даже так внезапно открывшиеся сверхвозможности. Я прокатилась по крутому склону, крича во все горло и увлекая за собой комья снега. Недолгий полет остановило какое-то бревно, торчавшее из земли на самом дне оврага. Я со всего размаху налетела на него, взвыла, чувствуя, как трещат мои ребра, и затихла, повиснув на нем бессильной тряпкой. Легкие разрывались от недостатка кислорода. Сердце грохотало, как безумный набат. В висках зашкаливал пульс, а все тело сотрясало крупная дрожь. Меня буквально колотило. От боли, от страха, от мощного выброса адреналина, который теперь резко пошел на спад. Издав мучительный стон, я сползла с бревна и упала в мягкий снег. Вытянула руки и ноги и закрыла глаза. «Все, делайте, что хотите, мне все равно». От перелеска, где остались машины, до заброшенного завода было около 2 километра. Анджи чувствовал страх своей пары, чувствовал ее нетерпение и ее инстинктивный зов. Он прибавил скорость, несясь к бетонному ограждению на пределе своих возможностей, и его друзья без раздумий последовали за ним. В голове билась только одна мысль – успеть. Теперь, когда Ольга сказала о Феликсе, он смог сложить все кусочки головоломки. Феликс Мазур – это мог быть только он. Один из молгожатских парней, взятых Вацлавом в путешествие. Вот почему его запах показался знакомым в магазине провинциального городка, а потом и в гостинице. Это был запах одного из его людей. Теперь Анджей вспомнил его и узнал. В широком проеме, когда-то закрытом огромными воротами и шлагбаумом, теперь был виден нетронутый снег на заводском дворе. А еще 3 мужчин, от которых веяло напряжением. И хрупкая, темноволосая девушка, дрожавшая от холода в одном кардигане. Именно эта девушка и мужчина, силой волочивший ее за собой, заставили черного волка оскалиться и угрожающе зарычать. Его золотистые глаза светились такой яростью, что каждый, увидевший его сейчас, предпочел бы скорее незаметно исчезнуть, чем вступить с ним в открытый бой. Взгляд зверя продолжал обыскивать территорию. Он хотел увидеть предателя. Бронич быстро сообразил, что альфа-молгожаты просто в бешенстве. Сталкиваться с ним лицом к лицу волки из Гервазы не желали. Незачем. В их планы входило раздразнить врага, заставить его сорваться и совершить ошибку. Когда Ежи задумывал использовать его пару как приманку, ему казалось это отличной идеей. И вот теперь предстояло столкнуться лицом к лицу с разъяренным врагом. Волки ворвались на территорию завода. Молча, без единого звука, 6 матерых зверей напали на тех, кого случайный наблюдатель мог бы спутать с людьми. Но это были не люди. В морозном воздухе прогремели беспорядочные выстрелы. 2 волков откинуло назад. Белый снег окрасился кровью. Это почти уравняло шансы. Теперь их было 4 против 3. Вот только все не так просто. Лукаш и его брат в мгновение ока сорвали с себя куртки, под которыми не было ничего, кроме тонких футболок, и припали к земле. Их тела засветились, принимая животную форму. Ненужная теперь одежда сползла. 2 бурых волка с угрожающим рычанием оскалились на противников. «Убью!» – прорычал двуногий оборотень, еще недавно имевший человеческий облик, нависая над перепуганной девушкой. Анджей понял. Ольга не справится с врагами в одиночку. Но в минуту опасности в нем самом проснулось древнее знание. Зов, посланный вожаком любому члену стаи, будет услышан им на любом расстоянии. Связанные общей кровью лугару ответят на него, где бы они ни находились. И Альфа, не вполне отдавая себе отчет, воспользовался этим в нужный момент. Вот только взывал он сейчас не к волкам, а к своим детям, чьи жизни теплились в хрупком теле их человеческой матери. Его щенки, плоть от плоти и кровь от крови, дети Альфы, будущие молгожаты. Нет, их разум еще спал, он пока не оформился и не мог ответить на зов. Но инстинкты откликнулись. Заложенные матерью природой, древние, как сама земля, они проснулись в нужный момент, наполняя человеческое тело несвойственной ему силой и ловкостью, взяли на себя управление и загнали испуганный разум куда-то вглубь сознания. «Беги!» – мысленно крикнул Анджи, обращаясь к своей паре, и вложил в этот крик всю свою силу. Он увидел, как девушка вырвалась из лап оборотня и бросилась на перерез через двор, игнорируя распахнутые ворота. Как взлетела на двухметровую высоту, как исчезла за ограждением. И как Ежи Бронич выстрелил ей вслед из винтовки разрывными патронами. «Найди Ольгу!» – кинул Анджей своему верному соратнику. И серый с подпаленными волк Яноша тут же бросился следом за девушкой, которая прямо на глазах Лугару с легкостью перелетела через бетонный забор. Теперь предстояло разобраться с главным врагом. Только очень сильные альфы, прожившие больше сотни лет, могли позволить себе принять срединный облик и при этом остаться в своем уме. А вот Бронич одним из них не являлся. И сейчас в его человекоподобном теле правил темный инстинкт. Жажда крови была единственным внятным желанием, которое он испытывал в этот момент. Черный волк расставил лапы, пригнул лобастую голову к земле, вздыбил шерсть на загривке и угрожающе зарычал, не сводя пристального взгляда с двуногого монстра, на мощном теле которого клоками висела одежда. Бронич вскинул винтовку. В его безумных глазах полыхала ненависть. Со скаленной пасти падали клочья пены, капали на грудь, поросшую густой шерстью, и оставляли грязные разводы. Черный волк подобрался, готовясь совершить самый важный в своей жизни прыжок. Отбросил прочь все лишнее, очистил свой разум. Теперь в его сознании царил лишь холодный расчет. Вороненый ствол плясал в руках, не давая прицелиться. Оборотень скалился. Он знал, есть только один выстрел. И Анджей знал, есть только один прыжок. Бронич не выдержал первым. Палец дрогнул, нажимая на курок. И вдруг, словно черная молния, мелькнула в холодном воздухе. Тяжелое мохнатое тело за долю секунды до выстрела ударило в грудь, сбивая оборотня с ног. Грохнул выстрел. Винтовка отлетела куда-то в сторону. Волк и получеловек покатились по земле, пропахивая борозду в рыхлом снегу. Они оба рычали, стремясь добраться до горла соперника, перегрызть артерию, выпустить из нее кровь и жизнь. Волк опрокинул врага навзничь, уперся лапами ему в грудь, клацнул мощными челюстями в миллиметре от его горла. Когтистые лапы Бронича вошли в загривок соперника. Теперь они оба сплелись в крепком объятии, будто пара верных друзей, и покатились, вспахивая снег, вздымая в воздух комья грязи и клочья вырванной шерсти. Глаза в глаза. Ненависть против ярости. Безумие против холодного и трезвого расчета. Несколько секунд продолжалась борьба, но исход ее был уже предрешен. Всего на мгновение Бронич забылся, охваченный безумным желанием уничтожить соперника, и его горло осталось открытым. Одно молниеносное движение, и огромный матерый зверь Анджи клацнул челюстями, вырывая противнику глотку. Молча, без единого звука. Тот захрипел, забился в агонии, еще сильнее вгоняя когти в тело волка. Но было уже поздно. Из разорванной артерии хлестала кровь. Это была смертельная рана. Заживлять такую Лугару не умели. Еще немного, и сердце оборотня стало биться слабее и тише. Его тело обмякло, лапы расслабились и соскользнули с волчьего загривка, на котором осталось 8 кровавых борозд. В подернутых пеленой глазах мелькнул последний проблеск разума и погас. Тело объяло едва заметное сияние, возвращая ему человеческую форму. И все. Ежи Бронича больше не существовало. Черный волк тихонько заскулил. Теперь, когда враг был мертв, следовало встать и найти свою пару. Он слышал ее страх и боль. Они не давали ему сосредоточиться на собственных ранах. Он только чувствовал, как медленно зарастают следы на спине, оставленные когтями оборотня. Альфа, один из его волков, осторожно подошел ближе. Черный зверь поднялся на лапы, отряхнулся, осмотрелся по сторонам. Что ж, два противника были мертвы, третий лежал раненый и придавленный к земле двумя волками молгожаты. «Пленный?» — усмехнулся Анджи. «Да, хочет немного поторговаться за свою жизнь. Не сейчас. Осмотрите тут все. Ольга назвала имя предателя. Ищите четвертого. Забирайте его, возвращайтесь к машинам. Я буду позже». Раны практически затянулись. По крайней мере, двигаться больше не мешали. Черный волк потянулся, разминая суставы, задрал морду вверх и завыл. И тут же, откуда-то со стороны леса, раздался ответный вой. Янош ждал. Сознание медленно возвращалось. Боль тоже. Кажется, я сломала ребра. «Тише, девочка, не двигайся», — пробормотал над моей головой смутно знакомый голос. Я открыла глаза и посмотрела вверх. Кажется, это был Янош. «Голый?» Я попыталась вскочить, но он меня удержал. Теперь я поняла, что он идет прямо по снегу, держа меня на руках, и очень осторожно прижимает к себе. «Сейчас я передам тебя в добрые руки», — усмехнулся мужчина краешком губ в ответ на мои вытаращенные глаза. «И не двигайся, иначе сломанные ребра сместятся и неправильно срастутся. Мне и так пришлось повозиться». Я скосила глаза на свою грудь. «Да, фантазии я ношу не занимать». Он умудрился сделать фиксирующую повязку из кусков моего кардигана, перетянув мне ребра так, что я теперь с трудом дышала. «Что?» Я попыталась вздохнуть. Ребра опять взорвались болью. «Зачем это?» «Ты все еще человек, помнишь? Теперь у тебя все прекрасно заживает, но, извини, сломанные кости — отдельная тема. Где Анджи?» «Летит сюда на всех парах и очень переживает». «А эти?» «Твои обидчики?» Он хмыкнул. «Думаю, они мертвы. А вот и он». Я повернула голову в ту сторону, куда кивнул Янош. По сверкающему снегу к нам мчался здоровый матерый волчара черной масти. Если бы я не знала, что это Анджи, я бы спрыгнула с рук Яноша, несмотря на сломанные ребра, и рванула, куда глаза глядят, потому что встречаться с таким зверюгой один на один я бы точно не хотела. «Оля!» — раздался в голове привычный уже голос, в котором проскальзывало волнение. «Ты пострадала?» «Только ребра поломала». В ответ послышалась непереводимая игра слов, кажется, на польском. Над моей головой Янош издал очень странный звук, судя по всему, попытался сдержать смешок. Остановившись рядом с нами, черный волк подернулся таким знакомым мне сиянием. Уже не первый раз я наблюдала за этим чудом, но так и не смогла понять ни принципа действия, ни причину, которой это действие подчинялось. Вот так просто, будто по волшебству, на моих глазах лесной хищник превращался в мужчину. Но мы же живем не в сказке. Значит, всему этому должно быть научное объяснение. Может, когда-нибудь мы его найдем, — уже вслух заявил Анджей, поднимаясь на ноги и отряхивая с ладони снег. Ну, иди на ручки. Я поджала губы. Появилось непреодолимое желание врезать по этой нахальной морде. Ну вот как так? Меня похитили, едва не убили, я едва не убилась сама, а он продолжает обращаться со мной, как с малолетней идиоткой. «Иди на ручки!» — мысленно перекривила я его и увидела, как брови Анджея сурово сошлись на переносице. Он сплюнул, потом решительно шагнул вперед и буквально выхватил меня из рук Яноша. Хотя, если честно, я и не сопротивлялась, а я слишком рада была его видеть. Безумный калейдоскоп последних событий, угроза жизни, паника, страх за родных — все это смешалось в одном гремучем коктейле, который грозился вот-вот вырваться из меня очередной истерикой. Нет, я точно не героиня криминального романа с бегствами, погонями и перестрелками. Я слишком труслива для такого. Все, что мне нужно, — это сильный мужчина рядом, который прикроет от разных бед и проблем, пожалеет, утешит в горе, поддержит в любом начинании, в любом споре, займет мою сторону, даже если я тысячу раз не права. Все, что я хочу, это чтобы со мной считались, чтобы меня ценили, понимали и любили. Я искоса взглянула на своего Лугару. Боль в ребрах постепенно отступала, видимо, сказывалась усиленная регенерация. но все еще причиняла дискомфорт. Прижатая ухом к груди Анджея, я слышала, как стучит его сердце. И этот мерный звук успокаивал меня. Он двигался быстро и целеустремленно, но так, чтобы я не была потревожена, и время от времени ловила на себе его странный изучающий взгляд. И меня грызло смутное сомнение, что он слышит все мои мысли. Когда впереди показалось несколько знакомых джипов, я была уже почти в порядке, если не считать небольшой ноющей боли.